Глава 28. Кровать в ее апартаментах Вьерского дворца была таких размеров, что на ней спокойно бы разместилось человек 10, да еще бы смогли при этом свободно играть на баянах. Урания расстаралась для своей подруги, и другую мебель заменили на новую. Алгис донес повелительнице, что на этих перестановках очень неплохо погрел руки один из близких приятелей дядюшки Тугарда. «Из твоих земляков-то никого не будет?» «Нет уж», – усмехнулся Дебор и прикоснулся губами к ее плечу. «Гленцам и прошлой несостоявшейся свадьбы они Расвьежской хватило». От плеча его губы переместились Вике на шею. «Щекотно!» – хихикнула она и отодвинулась. «Поедешь с нами сегодня в порт встречать северную экспедицию?» «Конечно!» – Виконт опять оказался вплотную к ней. «Я вообще не хочу от тебя отходить ни на шаг. Надеюсь, ты не придумала мне очередное задание. Единый Вика, только не так быстро!» Попаданка словно со стороны посмотрела на себя, на свое красивое обнаженное тело, освещаемое утренним светом сквозь щели в неплотно задернутых шторах. Желание Дебора ей было понятно. За такое надо держаться крепче. «А Дюк, это что за птица?» – спросила она. «Это дичь, которую я убью. Прямо сегодня вызову на дуэль до смерти. Надеюсь, герцогиня Вьерская мне в таком праве не откажет». Дебор не скрывал ревности, которая звучала в его голосе. Вчера он достаточно настрадался, подозревая, что его любимая не просто издевается над цинарским красавцем, как уверяла, а кокетничает с понравившимся ей имперским красавцем. «Перестань, Дебор», – поморщилась Вика, – «ты ведь меня обижаешь своими подозрениями. Неужели не понимаешь? То, что я делаю, это просто контр-игра. Посмотрим, кто кого. Но ты не ответил на мой вопрос, Дюк, это...» Она повернулась к нему лицом и вопрошающе заглянула ему в глаза. «В империи это чуть больше барона, чуть меньше графа», – презрительно скривил губы Дебор. «Там ведь не герцоги руководят провинциями, а сатрапы. И в чем разница, ну, кроме названия?» Как поведал Вики ее виконт, почти все владетели империи являлись вассалами императора напрямую. Бароны, дюки, графы и маркизы. Герцогов не было, а сатрапы, управляющие огромными, часто размерами с королевство провинциями, руководили лишь хозяйственной жизнью, ведали налогами и обладали судебными полномочиями над простолюдинами. Только уже больше сотни лет назад, что в Цинарской, что в Алапанской империях, сатрапы незаметно прибрали к рукам всю власть на своих территориях, а императоры были вынуждены назначать их преемниками тех, кого те сами себе подберут. Разумеется, почти всегда это были их дети. «Летим Пран, этот индюк, как я понял, из тех немногих владителей, кто поддерживает императора, а не ищет выгоды у одного из богатых сатрапов. Деньги-то до престола почти не доходят», – пояснил Дебор. «Не знаю, чем уж твой дюк руководствуется. Может, богатств ему и так хватает, и он хочет карьеры при императорском дворе, а может, не ужился с хозяином провинции. Но здесь он явно в интересах императора Федестола I. Или ты думаешь, он из-за слухов о твоей красоте такую даль примчался?» «Как знать, как знать», – тихо засмеялась Вика. Не всегда ревность Дебора ее раздражала, иногда развлекала. «Еще посмотрим на нашего дюка, еще послушаем». «Ах, как томно он был молчалив, как пламенно красноречив!» Викино шутливое цитирование пушкинской строки из полюбившегося ей со школы романа «Евгений Онегин» вновь вызвало хмурость на лице Дебора. «Опять поди кровавые планы по отношению к имперцу начинает вынашивать. забеспокоилась попаданка. Способом снятия озабоченностей со своего виконта попаданка владела в совершенстве, чем и воспользовалась, вновь взобравшись на Дебора. «Надо служанку звать, вставать и приводить себя в порядок», Вика, откинувшись на спину, произнесла то, что ей делать совершенно не хотелось, так и провалялась бы весь день в постели. «Кстати, твоя пойца скоро родит, я ведь ей тоже свободу дала». «Зачем?» – удивился виконт. «Что она теперь будет делать?» У местных господ, конечно, была просто железная логика. «Дай невольникам свободу, и они пропадут». «Нет, может, с кем-то так и произойдет, но не в случае, когда решениями вопросов занимается магиня Тень». «Она уже делает. Вместе с мужем работает в управлении делами ордена, где-то в хозяйственной части. Если хочешь, уточню». Иногда Вика сама удивлялась своей мелочности в некоторых вопросах. Злилась на себя, но поделать ничего не могла. Равнодушная реакция виконта на имя его бывшей рабыни и нежелание узнать, что за работа досталась пойце, попаданку порадовала. Когда они вдвоем садились за ранний завтрак, Вьежский дворец еще пребывал в сонном состоянии. Его хозяйка, в отличие от владетельницы резиденции Тени, любила поспать подольше. В этом отношении обе Викиных подруги и потомственная аристократка Урания, и бывшая крепостная девка Эрна были похожи как сиамские близнецы или сиамские засони, если быть точнее. «Ты чего загрустил, Дебор?» Попаданка сама пила чай, но к тому, что остальные обитатели этого мира предпочитают с самого утра наливаться вином, хоть и сильно разбавленным, давно привыкла и перестала обращать на это внимание. «Аль, надоела я тебе? Приелась? Или жалеешь, что бросил ради меня и ордена Карлайтское герцогство?» Дебор очнулся от своих мыслей и коротко рассмеялся. «Разве ты можешь надоесть, Вика?» Он покачал головой. «И от герцогства я не мог отказаться, у меня его никогда и не было. Отец, слава единому, жив и здоров, омоложение наш маг ему пусть не такое, как у тебя, но обеспечивает, так что править ему и править Карлайтом. И честно, я только этому рад, не тянет меня на хозяйственные дела». Крутиться же целыми днями у кресла герцогини Еворнии и вытаскивать из передряг близнецов мне надоело еще до нашего с тобой знакомства. Ты моя жизнь, Вика, и орден меня увлек. Иногда мне кажется, что до тебя я и не жил вовсе. Когда кажется, попаданка не стала добавлять «креститься надо», передумала. Тогда чем мы все же опечалены? «Чувствую по твоим вопросам, что недолго мне счастьем и в этот раз наслаждаться. В империю пошлешь. В Цинар только или еще и до Алапанской нужно будет добираться. В Грон не надо будет съездить». Вообще-то ее виконт угодил, как говорится, в яблочко. Именно туда и именно в такой последовательности она и хотела отправить его в сработавшуюся эффективную команду, только не собиралась делать это сегодня или завтра. «Ну что ты, как ты мог подумать?» – возмутилась она, едва не капнув себе на платье яблочно-грушевой начинкой пирожка, но вовремя успела поймать каплю язычком. «Наоборот, я хочу, чтобы ты и те из твоих помощников, кто сочтет возможным, после свадьбы Урании поехали со мной в Акулизуб. Ваши знания придворных порядков, этикета и раскладов в монарших семействах будет очень полезно знать выпускникам университета ордена, а империи от нас никуда не уйдут, у нас еще в королевствах только все начинается». Вернувшийся из дворцового парка бегемот сидел на ковре, вылизывался и время от времени не по-доброму посматривал на друга своей хозяйки. С Дебором у кота отношения так и не сложились, зато с герцогиней Вьежской он кое-как поладил, даже позволял ей изредка себя гладить. Урания тоже уже заказала своим егерям котенка. Осталось дождаться, когда будет у лесных котов послебрачный период. Вика настоятельно порекомендовала подруге обзавестись кошечкой, чтобы младший виконт Авелирский не испытывал тех же проблем, как и Дебор. 23-летний сын герцога Антер попаданке понравился своим незлобливым и нераздутым амбициозным характером, да и внешностью его единый не обидел, так что переживала она за него вполне искренне. «Я сейчас к герцогине пойду, барон», сказала она явившемуся к ней в приемную Алгису. «Должна уже проснуться, солнышко новобрачное. Так, ты сообщил нашему другу, что если во время встречи возвратившейся первой в мире географической экспедиции хоть у кого-нибудь из зевак хоть один медяк пропадет, я лично у вора душу в вечную тень заберу, прежде чем Урания прикажет кол ему в задний проход вогнать». «Шторм и сам заранее о твоих желаниях догадался», – улыбнулся бывший претор. «Его братва сегодня стражей против отморозков работать будет. Он даже всех портовых шлюх отправит наблюдать». Мероприятие в Овьеже намечалось грандиозное. Из портов, где бросали свои якоря корабли экспедиции, уже разлетелись вести об удачном плавании. Понятно, что насквозь прагматичным торговцам мало интересно было узнать о тех картографических и географических успехах, которыми может похвастаться адмирал Эдорик. Поток купцов, желающих вступить в общество имени герцогини Урании и отправиться торговать в составе следующих экспедиций, нарастал как снежный ком на сведениях о количестве продаваемых в портах и везущихся во Вьеж редчайших товаров от янтаря и моржовых клыков до золотых самородков и северной пушнины. Не только вьежские и даже не только даторские торгаши принялись обивать пороги канцелярии дворца Урании. Если южная экспедиция окажется хотя бы наполовину такой же успешной, как и северная, то Урания и таящаяся за ее спиной Вика могут монополизировать почти всю дальнюю торговлю на западном побережье Алернии. Впрочем, попаданка не обольщалась. Глядя на такой успех, вскоре и другие монархи и владетели догадаются своими военными флотами участвовать в коммерческих морских предприятиях. «Приятно, когда мои друзья не дожидаются указаний сверху, а проявляют разумную инициативу», похвалила Вика отсутствующего шторма. «У тебя все нормально, эксцессов никаких не будет, надеюсь. Не хочу, чтобы у моей подруги и вторая свадьба сорвалась. Крилан», – обратилась она к своему начальнику канцелярии, которого прихватила с собой в поездку вместо Бона. «У того Лифа на днях должна была родить. Составьте вдвоем к моему возвращению план по обеспечению безопасности во время свадебных торжеств. Я не про бунт или заговор, конечно, веду речь, но мне бы не хотелось и чтобы какой-нибудь давки не было. Не нужна нам ходынка». Канцлер коротко кивнул, а Вика опять с удовольствием отметила выросший магический резерв своего помощника. Эх, найти бы его пораньше, можно было бы почти до силы Эрны его раскачать. «Сейчас в городе почти треть наших ассасинов», – доложил Алгис. 26 человек. Задачу они знают. Отлично». «Из столицы с утра», – барон Теллер посмотрел на Крилана. «Говори», – махнула рукой попаданка. В абсолютной преданности своего канцлера она была уверена не меньше, чем в своих первых соратниках. К тому же последние полгода Крилан выполнял при ней роль своего рода стенки, об которую она стучала свои идеи и мысли. Она их в него бросла вслух и смотрела, как и куда они отскакивают. Очень полезным методом оказалось. «Наш славный молодой король Гричер, кажется, совсем перестал себя сдерживать». «Ага, берега попутал», – согласилась Вика, которая бдительно держала под контролем все происходящее в столице. Благо, она там имела достаточное количество помощников во всех узловых точках, от бандитов и купцов. Сын ее агентки на торпеции Зиран стал даже заместителем главы столичной торговой гильдии, до королевского дворца, где близнецы буквально обаяли короля, хотя и постоянно плакались ей в своих донесениях, что он им надоел до колик. Иногда я даже жалею, что вместо Кальвина на трон залезла вот эта. Впрочем, для нашего дела Гричер все же пока намного лучше, а там посмотрим. Да, так что он еще учудил? Алгис заговорщически усмехнулся. Поселил во дворце по соседству со своими покоями одну молодую вдову, хоть и богатую, но простолюдинку. «Ай, не интригуй, Алгис!» – хихикнула как-то уж вовсе не солидно для могущественной повелительницы Вика. «Дай мне попробовать угадать, как же это ее зовут? Кто же это может быть? Уж не Юнта ли?» В том, что молодой король спит с простолюдинкой, для его подданных не было чем-то необычным, только вот переселять низкорожденную пассию во дворец, да еще и выделять ей во дворце личные покои, для монарха было делом, мягко говоря, необычным. «Вот ведь дрянь какая!» – одобрительно подумала про свою бывшую рабыню-попаданка. И хотя Вика понимала, что для ее ставленника Гричера это еще одно пятно на репутации, но не посчитала нужным Юнту одернуть грозным посланием, и предложение Алгиса отозвать их Матухари во Вьеш она тоже отклонила. Оставив своих помощников проводить мозговой штурм, Вика направилась к владетельной подруге. Сразу же на выходе в коридор за ней молча двинулись двое вьежских гвардейцев. Таскать за собой по чужому дому рыцарей ордена попаданка считала нетактичным. В приемной Урании ее встретил гранитист. Сегодня был его последний день службы во дворце, и хотя он уходил на повышение, командиром кавалерийского полка в Гревле, небольшом городке на северо-востоке герцогства, радости на его лице не наблюдалось. Вике было жалко парня, с которого можно смело было бы писать образ рыцаря печального образа, и кому для полной аналогии не хватало только лиры или арфы, или на чем там эти рыцари играли, чтобы петь печальные серенады про свою Уранию. Тем не менее, жалость к любовнику подруги не заставила попаданку вытаскивать из закоулка в своей памяти, сколько таких разбитых сердец она сама оставила за спиной. «Проснулась? Давно уже», – вздохнул рыцарь печали. «Наказала Хенти разбудить ее пораньше. Тебя ожидает. Вика, может, ты с ней поговоришь, а?» «О чем, Грани? Перестань. Думаешь, она не расстроена? Я думаю, что не меньше, чем ты. Только тебе ли, доблестному и верному офицеру, не предавшему нашу герцогиню в самый тяжелый момент, я должна объяснять, что такое долг?» В принципе, попаданка могла бы воззвать и к более приземленным чувствам, напомнив, что узы брака не всегда мешают найти любовь на стороне, однако с таким парнем, как Грани, в данный момент лучше всего не сводить разговор к пошлости, сами потом голубки разберутся. «И чего я не так сделала, Вика?» Герцогиня Вьежская не только уже встала, но и успела позавтракать, и сейчас в окружении трех рабынь вертелась перед зеркалом, меряя платье, выбирая, в чем ей отправиться в гавань. Тут же находилась и первая стацдама с выражением осуждения на лице. Вчера баронесса категорически высказалась о недопустимости личной поездки владетельницы навстречу каких-то торгашей. Только Урания от своей иномирной подруги уже многого нахваталась, в том числе и умение придумывать на ходу приемлемые отмазки, и заявила, что едет в порт не как герцогиня, а как глава Вьежского географического общества. Вика после взаимных приветствий и обсуждения с подругой некоторых интимных деталей личной жизни все же сочла нужным высказать свое негативное отношение к решению Урании, которое сама же и спровоцировала. Наверное, надо было точнее формулировать свои мысли. Узнав, что подземелья Вьежского замка переполнены заключенными, попаданка посоветовала герцогине Вьежской в честь предстоящей свадьбы все камеры очистить, подразумевая, что тех, чьи преступления невелики, можно отпустить, а кому-то заменить смертную казнь каторгой. Но Урания, одобрив идею подруги, поняла ее по-своему и велела всех преступников публично пытать и казнить. «Да все ты не так сделала!» Попаданка поморщилась, демонстрируя свое отношение к решению герцогини. «У тебя послезавтра один из главных дней в жизни любой девушки – свадьба. И зачем тебе нужно, чтобы твой город все эти праздничные дни пах дерьмом и кровью? Нет, ну по-честному, к чему это? А чем я, по-твоему, должна народ развлекать?» Герцогиня раздраженно буквально впихнула в руки одной из рабынь очередное отвергнутое платье. «Акробаты своими трюками за полторы недели уже всем надоели. Сейчас развлекают только тем, что уклоняются от огрызков фруктов и гнилых овощей, которыми в них швыряются. Я знаю, мне рассказывают, как у тебя там в Акульем графстве. Знаешь, как раз хотела тебе сказать, ты ведь самая-самая умная, но иногда ты прямо как ребенок». «Сейчас в куклы начну играть», – хмыкнула попаданка. «Нет, Вика, я про другое. Давай это». Герцогиня показала Хенте своей любимице на светло-бежевый охотничий костюм. «Отец меня учил, что людьми, любыми, можно управлять с помощью удовольствия и страха. И того, и другого надо обеспечивать в полной мере. Ты сколько уже раз обещала мне эти, как их, театры, концерты? Когда там твои Баста с Лободой приедут? А публичные расправы для толпы приносят и удовольствие от интересного зрелища, и страх, что с ними тоже могут поступить так же. Понимаешь?» Ответить что-то на справедливый упрек подруги Вики было нечего. Она даже прижившихся на баунти гронских музыкантов с собой не взяла, чтобы они хотя бы вальсами тут народ порадовали. Впрочем, поднятую герцогиней проблему ее музыканты бы не решили. «Понимаю, но не принимаю Урания. Ну, да теперь уже поздно об этом говорить. Долго еще перед зеркалом выделываться будешь? Знаешь ведь, что ты изумительно хороша во всем, а без всего еще лучше. Ты жениха-то своего пригласила в гавань?» «Вот еще», – фыркнула подруга, наконец-то определившись со своим имиджем на предстоящее действо. «Пусть сначала в мое общество вступит, а потом уж и участвует в его мероприятиях. Негоже будущему герцогу-консорту всяких торгашей в порту привечать, так ведь?» – поинтересовалась она у своей стоявшей истуканом первой стацдамы.